ты об этом знаешь. Я же сказала, забудь о Москве, где ты мог трахать всех телок на лестничной площадке, и каждая искренне верила, что она у тебя единственная. Алексей со смехом заглянул в ее запрокинутое лицо. Да что я, монстр, что ли, какой сексуальный? А насчет Ахмурежа, то это мы еще посмотрим. То, кого охмурит. Знаю я вас, мужиков, повидала. И тебя знаю. Ты, мужик, конечно, видный, со стержнем, но есть тебе этакая... Сволочь ты, Карташ, одним словом. Да как и все мужики. Но ты меня не сбивай. Я тебе говорю все это потому, как хочу, чтобы ты был готов, что в самый пиковый момент ворвется папаша, размахивая револьвером, женись, сучий потрох, или душу выну. Думаю, он сыграет тоньше. Хотя, когда стукнет тот самый пиковый момент, он это ущучит, почует. Нюх у него, как у матерого волчары. К тому же ты не думал, что он может пустить за вами соглядатая? Ну, ты уж прямо не Топтунова описываешь, а какого-то жандармского полковника. А он у нас здесь за место жандармского полковника и есть. И думаю, как раз в жандармском стиле он подкопил на тебя компромат. Это ты, свято уверен, что ваши делишки с левыми работами оформлены самым законным образом, комар носу не подточит. А Топтунов, может, ведет свою бухгалтерию, по которой некий Карташ оказывается кругом проворовавшимся и замазанным. Не думал никогда о такой возможности. Потом компромат не обязательно должен быть реальным. Он запросто может быть эффективным, но бьющим не менее тяжело. Есть у вас провозы, проносы и иные нарушения режима. Верно. Где их нет? Так вот, я не удивлюсь, если в топтуновском сейфе лежит папочка, а в ней аккуратно подшиты листочки, на которых уголовники из числа сотрудничающих с администрацией чистосердечно признаются, что марафет получили от старшего лейтенанта Карташа, что старший лейтенант Карташ скрыл от начальства то-то и то-то противозаконное. И еще много-много старшего лейтенанта Карташа в этой папочке. Вот тебе ее и предъявят, когда дело дойдет до решительного разговора. Кстати говоря, вполне допускаю, что для себя лично Топтунову ничего не надо. Его вполне устроит счастливое московское будущее дочурки. Но ради этого ее будущего он готов переть, как кабан сквозь камыши. Не Топтунов у тебя получается, Мюллер какой-то. Карташ запнулся, вспомнив, что недавно сам сравнивал хозяина с героем известного сериала. А Нина истолковала его заминку по-своему. Ты, наверное, вспоминаешь сейчас, не наговорил ли мне лишнего. Брось. Даже если и наговорил, то беспокоиться тебе не о чем. Дальше меня ничего не уйдет. Я, может быть, единственная здесь, на кого ты можешь полностью положиться, потому что мне не нужна твоя Москва. Мне нужен ты. Карташ понял, что Нина имела в виду под лишним. Однажды он разоткровенничался перед ней настолько, что рассказал, как в пору службы в инспекции исправ учреждений, таскаясь за полковниками по зонам, от скуки придумал некую схему. А придумал он, как разрозненные поставки спиртного в зоны свести в единую сеть, наладить четко работающий механизм, не зависящий от случайностей. Естественно, самому стать во главе новоиспеченного картеля. Не такая уж авантюрная и неисполнимая затея была, между прочим. Он изнутри наблюдал за работой исправ учреждений, находил ее слабые места, коих хватало с избытком, приглядывался к людям, от которых зависело исполнение режима, взвешивал, прокручивал задуманное в уме и так и сяк, и выходило. Если правильно взяться, дело вполне может выгореть.